Я их никогда не видел. Они мне никогда не показывались, никогда не говорили мне, что они такое и кто они такие. И почему они со мной все это вытворяют? Почему они меня похитили? Понимаете? Мышцы на челюстях Карла заиграли. Понимаете, что это все означает? Вас когда-нибудь похищали против вашей воли? Вы знаете, что это такое быть смертельно перепуганным? Он остановился и опустил голову, зарывшись лицом в светлые кудри Лори. Лори пошевельнулась, но не проснулась. «Да, Карл, — сказал я знаю, каково это». Он поднял голову и смущенно посмотрел на меня. «Ты прав, ты-то уж точно знаешь, правда. Извини, я совсем забыл, прости, пожалуйста». «Да ничего, все в порядке, продолжай». «Трудновато продолжать. Я знаю, но это поможет и нам, и тебе». Я слез с металлической канистры и уселся на пол, протянув ноги подальше, упершись спиной в пирамиду сосудов со свежей водой. «Ты что-то раньше говорил насчет летающего блюдца. Ты имел в виду инопланетный корабль?» «Но мне кажется, это и был инопланетный корабль», — ответил Карл. «Была ночь, и я почти ничего не видел. Все, что я помню, это огромная штука в небе, которая заслоняла все звезды. И она опустилась прямо на нас. Ты был не один?» «Нет. Моя и девушка, и я были в машине, там, на Мульхолланде. Ну, просто дурачились в машине». «Угу». Он откинул голову назад и издал непринужденный смешок. «Господи, это было просто прямо как в чудовищном фильме ужасов. Подростки обнимаются в машине, а тут эта скользкая мерзкая тварь выползает из темноты. Девушка визжит». Он хихикнул, потом покачал головой. «Господи Иисусе, насколько же дико все это было! Так дико! Ты сказал, что тебе видны были контуры корабля на фоне неба. Он что, действительно был в форме блюдца?» «Не-а. Он был неправильной формы и очень большой. У него действительно было очень сложное строение. Я не могу его описать. Ну, у него не было никаких габаритных огней, маркировок, ну, чего-нибудь такого. Нет, это просто был один огромный силуэт. Та часть его, которая была ближе к автомобилю, открывалась, словно горлышко бутылки с лимонадом. И эта штука нас засосала. А твоя девушка была тоже похищена с тобой?» Он резко покачал головой. «Нет. Она, — он вздохнул, — они ее не взяли». Я хочу сказать, он прислонился головой к стене трейлера и посмотрел вверх. «Я вытолкнул ее из машины. Мне кажется, я ее мог и убить, пока выталкивал. Но мне трудно сейчас точно вспомнить, что именно происходило в тот момент. Мне кажется, я и так и не вспомнил, удалось мне ее вытолкнуть или нет». «Похоже на то, что ты пытался сделать все как надо», — сказал я. «Может быть», — ответил он тускло. «Ну, а звуки какие-нибудь были, корабль шумел?» «Это и было самое странное. Все это произошло в полной тишине. Только Дебби визжала». Лицо его исказилось от мучительных воспоминаний. «Господи, я никогда не забуду, как она визжала. Никогда!» Я передохнул, прежде чем возобновить свой вопрос. «Теперь дальше. Ты сказал, что был в машине». «Ну да, в моем «Шевроле». Они меня засосали вместе с ним». «В этом «Шевроле»?» – спросил я, показывая на винного цвета сокровище, которое было поставлено между кучами провианта. «Нет, в оригинале, с которого была сделана эта копняя копия», – пожал плечами. «Мне кажется, что эта штука выглядит точно так же. Даже царапины в краске те же самые. Но это не может быть та же самая машина, в которой я был в ту ночь, правильно?» «Значит?» «Я сомневаюсь», — сказала я. «Ну ладно, тебя втянули внутрь корабля». Карл сомкнул трубы, превратив их в тонкую линию. «В чем дело?» — спросила. «Не хочу больше рассказывать об этом». «Почему, Карл?» «Да потому что я сойду с ума, если и дальше буду об этом говорить». Это было так скверно? Он немного подумал, прежде чем ответить. Физически нет, неплохо, они со мной ничего не делали, но внутри корабля было, не знаю, как-то странно. Я был совершенно дезориентирован, перепуган. Я не мог понять, что происходит. Это и неудивительно. Они с тобой вообще разговаривали? Договорились со мной. Кто-то говорил, какой-то тип. Я никогда его не видел, но я никогда не забуду его голоса. Мы все очень удивились. Голос был человеческий, спросил я. Да, у него был какой-то акцент. Может быть, английский, немного похоже на той, как разговаривает Джон, но не совсем. Но он говорил, как голубой. Голубой? Ага, ох, простите, я имею в виду, словно гомосексуалист. О, черт, не знаю, он просто говорил как-то странно. Карл посмотрел на Джона. Прости, Джон, я совсем не имел в виду сказать, что ты гомик или вообще странный. Да нет, я понял, дружелюбно отозвался Джон. Окей, продолжил я, значит, этот парень продолжал разговаривать с тобой. Что он говорил? Да ничего такого, в чем был бы смысл. Он ничего и не говорил, кроме того, что все образуется, все в порядке, что мне нечего бояться, что он не собирается меня никоим образом вредить. Я сначала впал в настоящую истерику. Я хочу сказать, мне представилось, что Дебби погибла. А они сказали мне, что она жива, но я им не поверил. Я и до сих пор не очень-то верю. Я кивнул, показывая ему, чтобы он продолжал. Наконец он заговорил дальше. По-моему, мы с ним долго на эту тему говорили, но мне не хочется особенно распространяться на тему о том, что происходило внутри корабля. Это больше похоже на сон. Мне трудно было все это запомнить. Потом я помню, да, я хочу сказать, когда вещи немного прояснились и больше уже не походили на сон, я ехал в машине по этой странной дороге и в первый раз увидел портал. Но я знал, что это такое. Господи, как странно все это было. Я никогда не видел в жизни ни одного портала, но я совершенно точно знал, что такое космострада. И что мне надо делать? Что мне надо быть на ведущей к порталу дорожке, поддерживать постоянную скорость и все такое. И я знал, где я. Где-то в космосе. Я не понял, в каком времени. Это я узнал только позже. Карл вздохнул и посмотрел вниз на Лори. Она похожа на Дебби. Немного. Может быть, Лорис с удовольствием это услышит. Ну вот, я ей рассказал немного из того, что я рассказывал тебе, он посмотрел на меня и улыбнулся. Почему-то ей легче было рассказывать, чем вам. Глаза Лори затрепетали и открылись. Потом она резко села и сказала, а? Что? Она посмотрела на окружающих и неодобрительно нахмурилась. Вы все еще треплетесь? Спросила она хрипловато. Да я им рассказывал тут, понимаешь, все то сумасшедшее дело, которое со мной приключилось, насчет того, как я тут оказался и почему, сказал ей Карл. Ах, это, она посмотрела на нас. Мне кажется, он врет. Сперва тебе надо было попробовать на Лоре полный рассказ, а потом рассказывать его нам, сказал я. Если она поверит тебе, ты же знаешь, что поверим и мы. «Ой, ну я же просто шутила», — сказал Ларри, обхватывая Карла за шею весьма собственническим жестом. «Я на самом деле совсем не считаю, что он врет. Честное слово, Карл, это просто такое, ну, что трудно поверить». Карл кивнул. «Мне и самому иногда кажется, что мне это просто снится». Лори снова зевнула, потом пожаловалась. «Я устала». «Да и мы все устали», — сказал Джон. «Наверное, надо закругляться и ложиться». «Я целиком и полностью за это», — сказал Роланд. «Так мы и поступили. Вернее, так поступили все остальные после того, как убрали всю еду обратно в вакуумные упаковки и вообще прибрались как следует. Нам также пришлось заняться размещением Юрия и Зои на ночь. Ну, поделиться постелями и прочим. Но мы все наконец разобрались, и я взял Сьюзан с собой в кормовую каюту. Я стану нести первую вахту, она вторую.